с внутренней дрожью, от которой трепещут его губы и руки, со страхом изучая ее лицо. Она чуть-чуть улыбнулась, покраснела и спокойно протянула ему руку, к которой он прижался губами. Он целует эту руку страстно, с благодарностью,